Глава вторая. Ульяна вбежала в главный корпус и снова едва ли не налетела на препятствие. На этот раз преградой оказалась ее подруга Варвара, которая поджидала Улю. «Уль, что это с тобой? Совсем вперед не смотришь? Хватит голову выворачивать вслед Леши, а то так ведь шею рискуешь свернуть». Варя слегка улыбнулась. «Лешка ушел уже давно. Он и твой брат на третий этаж в 105-ю аудиторию удалились». «Я знаю». Уля тяжело вздохнула. «Хотя, знаешь, возможно, что это даже неплохо. Я бы вот не отказалась каждый раз врезаться в таких красавчиков». Мечтательно протянула Варвара. «Самый обычный мужчина». Пожала Уля плечиками. «Идем, а то ведь на лекцию опоздаем». Войдя в аудиторию, Ульяна потащила за собой подругу по ступенькам вниз, чтобы занять самые первые места. «Уль, может, не стоит? Зачем прямо перед носом у препода сидеть? Да еще и на гистологии». «Новый предмет, Варь. Да говорят, что сложный. Но все второкурсники через это проходят. Я хочу на первый ряд». «Уль, может, хоть на четвертый?» — обреченно протянула Варя, зная, что подругу она вряд ли сможет переубедить. Ульяна училась хорошо, была одной из лучших студенток на потоке. «Я не хочу на галерке тусить вместе с этими бездельниками». Ульяна кивнула в сторону собравшихся студентов второго курса из смежных групп. Они сидели на седьмом ряду, который был предпоследним в этой огромной аудитории, и постоянно болтали, смеялись, обсуждая однокурсников. Да им вообще не важно было, чем заниматься, лишь бы хоть как-то пересидеть лекцию. Все ряды поднимались в аудитории уступами, что было очень удобно. Впрочем, это было совершенно нормально для таких огромных аудиторий, как эта. «Ладно», — сдалась Варвара. Девушки сели на первый ряд. Ульяна достала тетрадь и бросила взгляд на часы, висевшие впереди над доской. «Интересно, кем был тот мужчина?» — мечтательно протянула Варя. «Какой?» «У которого на рубашке ты оставила след от губ», — хихикнула Варвара. «Ах, этот. Да кто его знает?» «Интересно, вот жена-то его удивится. Влетит мужику из-за тебя, Уль?» «Думаю, что если он умный, то сделает так, чтобы жена ничего не заметила». Пожала она плечами, оторвав взгляд от обложки своей тетради, чтобы посмотреть на Варю, которая, повернув голову, с открытым ртом смотрела вправо. Ульяна не поняла, что так могло удивить подругу, но через секунду разгадка предстала прямо перед ней во всем своем почти что двухметровом великолепии. Ульяна едва не поперхнулась. Перед студентами стоял мужчина, тот самый, на которого она налетела. Взгляд ее заскользил по его белоснежному медицинскому халату, первые две пуговицы которого были расстегнуты. Мужчина нахмурился, смиряя студентов строгим взглядом. «Вот это номер!» — прошептала Варвара. «Ага, и не говори», — протянула Ульяна, пялясь во все глаза на мужчину, который бегло посмотрел на нее. В этот момент Ульяне показалось, что взгляд мужчины зажегся каким-то особым интересом, но потом он быстро перевел проницательный взгляд на галерку. В аудитории мгновенно наступила тишина. Мужчина медленно подошел к своему месту лектора, положил большую папку на стол, а после взял в руки журнал. «Что же, начнем наше знакомство!» Голос его звучит строго, громкий баритон с легкой хрипотцой. «Меня зовут Михаил Александрович Свободин. Я буду вашим новым преподавателем по гистологии. Павел Сергеевич ушел на пенсию, поэтому я буду вместо него. Я являюсь заведующим кафедрой терапии и внутренних болезней, поэтому с вами мы еще непременно увидимся на четвертом курсе», произнес он, прищурившись, всматриваясь в парней, которые сидели на последних рядах. Казалось, что этот человек подмечает абсолютно все. Ульяне не очень понравилось, что Павел Сергеевич уволился. Хотя, учитывая то, что он был уже в глубоком пенсионном возрасте, этого следовало ожидать. Состояние его здоровья больше не позволяло и дальше трудиться в институте. Да и заслуженный отдых этот всеми уважаемый профессор заслужил. Павел Сергеевич был мягким и понимающим. По крайней мере, так о нем отзывались старшекурсники. А этот? Вряд ли с ним будет легко. Смотрит вон, как хищник на всех. «Сейчас я хочу с вами познакомиться». Он раскрыл журнал. «Я буду называть ваши фамилию и имя, а вы будете вставать». Он начал зачитывать по порядку. Студенты вставали и садились снова. «Королева Ульяна», — произнес он. Уля встала и поймала на себе его весьма странный взгляд. Нет, ей не кажется. Он точно посмотрел на нее так, как ни на кого другого из встававших. Черт, угораздило же ее столкнуться с ним, еще и рубашку испачкать. Кажется, что мужик принципиальный и очень строгий. Ульяна села, а его взгляд задержался на ней дольше, чем на остальных студентах. Уголки его губ слегка дрогнули в улыбке, как девушке показалось, в насмешливой. Он точно ее узнал. Михаил Александрович закончил перекличку и захлопнул журнал. Потом снова строго посмотрел на студентов. «А почему это вы сидите не в халатах? Я уже молчу о том, что на вас нет чепчиков», — сделал он замечание. «Те, которые из вас сейчас не наденут халат и чепчик, будут удалены из аудитории». Студенты недовольно зашептались, по аудитории пошло перешептывание и шелест пакетов. Ульяна терпеть не могла все эти халаты и чепчики, но преподаватели требовали все это напяливать на каждой паре и лекции. А чепчик так не шел к ее прическе. Что же, ничего с этим не поделаешь. Такие правила. Девушка одела халат, а вот чепчик так и не нашла. Видимо, она его забыла дома на тумбочке в прихожей, пока перед зеркалом вертелась. И что теперь делать? «Казаков и Королева, где ваши чепчики?» обратился к ним преподаватель. «Забыл!» — безразлично процедил Казаков, сидящий на предпоследнем ряду. «Я тоже забыла», — тихо произнесла Ульяна, слегка покраснев и бросив на преподавателя испуганный взгляд. «Что же?» — он нахмурился. «В таком случае вам двоим придется покинуть эту аудиторию. Установленные правила на моих лекциях и практических занятиях нарушать никто не посмеет. Форма у каждого должна быть обязательна. И еще. Опоздавших я также не впускаю». «А в виде исключений в первый день?» — крикнул Казаков. «Без исключений. Встали и удалились. Вы задерживаете весь поток. Я не начну лекцию, пока вы не выйдете». Ульяна расстроилась. Вот же попала. Да еще и в первый день учебы. Этот препод ее точно еще с ума сведет. Подумаешь, чепчик забыла. Выгонять с лекции зачем? Правило. Неужели исключение нельзя сделать? Она вышла в коридор. Казаков следом за ней, с интересом рассматривая девушку. Ульяна и смотреть не желала на этого нагловатого мажора. Встала у окна, сложив руки на груди. «Прекрасно. Теперь ей придется торчать под аудиторией, чтобы ждать окончания лекции. После у нее еще одна лекция. Хоть с нее ее не выгонят». «Совсем дурак!» — вспыхнула Уля, получив увесистый шлепок по заднице от Казакова. «Юр, не трогай меня!» «Да как же такую конфетку можно не трогать?» Его взгляд бесцеремонно скользил по девушке, подмечая все от длинных светлых волос до ладности фигуры. Ульяне не нравилось внимание этого парня, который пытался подкатывать к ней еще с первого курса. Может, ну эти лекции. Пойдем куда-нибудь, сходим вместе. Ты и я. Губы девушки скривились. Юр, ты не в моем вкусе. Уж извини. Не извиню. Парень оглянулся. В коридоре было людно. Это не то место, где стоит к девчонке цепляться. Казаков пошел прочь. Что же, Уля не удивится, что если он и вовсе весь день прогуляет. Сын декана, ему можно. Зачеты и экзамены ему все равно поставят. Эх, врач будущий. Вот что он может знать и как собирается работать в профессии? Ульяна поморщила носик. День как-то для нее с утра не заладился. Вечером Ульяна помогла маме накрыть на стол. Дом у них был большим, светлым и просторным. Места было много, кухня и столовые большие. Отец смотрел телевизор и поглядывал на часы. «Мама, а мы кого-то ждем?» — уточнила у мамы Ульяна. «Стол вон какой накрыли!» «И папа часы все мониторит». «Да, отец друга своего ждет, уже скоро подойдет. А вот и он, кажется». Женщина подняла руку, услышав звонок в двери. «Открой, дочка». Ульяна подлетела к двери и сразу же ее распахнула. Взгляд девушки замер на уровне рельефной мужской груди в синей футболке, которая обтягивала торс, подчеркивая мускулистое тело. Подняв взгляд выше, она глазам своим не поверила. Перед ней стоял Михаил Александрович, ее преподаватель, который выгнал ее из-за ерунды с лекции. О, как она была на него зла! Меньше всего хотела видеть этого идеалиста в своем доме. Михаил внимательно посмотрел на девушку. Его губы дрогнули в легкой улыбке. Взгляд заскользил по сочной девичьей фигурке, облаченный в привлекательное обтягивающее бирюзовое платье. Да, вроде и декольте неглубокое, и длина чуть выше колена, но платье так хорошо сидело на девчонке, подчеркивая округлые формы, что мужчине пришлось приложить усилия, чтобы сделать такой вид, словно девушка его совсем не интересует. А ведь он пришел сюда ради нее. «Королева». Протянул почти шепотом он, словно смакуя ее фамилию. «Так значит, Королев Виктор твой отец», — констатировал факт, словно для него это стало неожиданностью. Впрочем, да, это для него стало неожиданностью, только вот не сейчас, а утром. Столкнувшись у входа с этой девчонкой, Михаила словно перемкнуло. Как будто переключатель какой-то глубоко внутри взял и переключился. Никогда с ним такого еще не было за все его 36 лет. А сейчас? Когда она была так близко, он словно упивался красотой ее ладного тела, такого изящного, юного. Даже сейчас, смотря на нее, дыхание стало прерываться. В паху появились тягостные, сжимающие ощущения. Чувственные изгибы ее полных розовых губ так и манили украсть поцелуй. Ему захотелось ощутить их податливость. Возбуждение накатывало снежной лавиной при одном только взгляде на эту Барби. Михаил удивился сразу же, когда увидел ее на своей лекции. Забыла чепчик. Выгнал, а потом пожалел. Наверное, на первый раз стоило простить. Вот почему девушка, которая так сильно понравилась ему, оказалась, к несчастью, его студенткой? Закончив лекцию, он в деканате тихо поинтересовался этой девушкой. Посмотрел ее отметки за первый курс. Удивился. Оказывается, что Королева Ульяна была круглой отличницей. И не только в институте, но и школу закончила с золотой медалью. Фамилия у девчонки привлекла внимание. Знакомая. В этот институт на постоянную основу он перевелся в этом году, заняв место педагога, ушедшего на пенсию. Раньше лишь временно замещал. Выяснив, что Ульяна Королева — дочь его друга, Михаил решил навести тому визит. Ульяна словно онемела, лишь кивнула, смотря на мужчину, слегка запрокинув голову. Но и высокий же этот мизантроп. По-иному этого принципиального злюку она и назвать не могла. Какого он сюда пришел? Он и есть друг ее отца? Сама мысль о том, что ей придется видеть эту надменную физиономию не только на парах, но еще и дома, навевала на девушку тоску. Внутри все кипело. Гнев, паника, злость, угрожающе сдавили горло. Ульяне казалось, что осталось совсем чуть-чуть, и она выплеснет весь негатив на этого человека. Она не могла успокоиться, считая, что утром он поступил с ней несправедливо. «Дочка, ты чего в дверях гостя держишь?» — воскликнул отец Ульяны, подойдя к Михаилу Александровичу, пожимая тому руку. «Проходи, Миш. Как-то странно ты на мою дочку действуешь. Обычно она более гостеприимна». Отец бросил на Ульяну укоряющий взгляд. Ульяна вернулась на кухню. Михаил как-то странно посмотрел на нее, но потом заставил себя отвести от нее взгляд. Он не сомневался, что один взгляд на нее определенно заставляет мужчин сгорать от страсти. В этой девчонке каким-то удивительным образом сочетались невинность и чувственность. Мужчина ничего с собой не мог поделать. Засела девчонка занозой в мозг и не достать ее оттуда. Ульяна пребывала в напряжении, чувствуя себя неудобно под беглым взглядом преподавателя, которым тот ее периодически одаривал. Напряжение добавилось, когда в дом пришел Игорь вместе с Алексеем и его отцом. «О-о-о!» — воскликнул отец Ульяны, направляясь к отцу Алексея, пожимая тому руку. «А вот теперь можно начинать!» «Все собрались в полном составе!» Ульяна зависла на Лёше. Возможно, что этот ужин не такая уж и плохая затея, если ее возлюбленный будет здесь. Подвинув брата, Ульяна села рядом с Лёшей, который довольно усмехнулся, видя девушку насквозь. Его забавляло, что эта Барби запала на него. Прозвище Барби к Ульяне прилипло еще со школы. Как-то плавно перекочевала и в институт. Она не обижалась. Пусть завидуют и молча злятся себе в тряпочку. Из разговора, который состоялся за семейным застольем между мужчинами, Ульяна узнала, что ее отец познакомился с Михаилом Александровичем 16 лет назад. Михаилу было тогда 20. Он проходил практику в одной из больниц, где работал отец. Отцу Ульяны тогда было около 30-ки, и он весьма быстро смог найти контакт с сообразительным практикантом. С тех пор мужчины часто общались, пока Михаил не уехал в другой город. Их общение сводилось в основном к нечастым телефонным разговорам, как правило, по делу. Михаил уехал лет на 5, и вот сейчас вернулся обратно. Михаил снова бросил взгляд на девушку. Он помнит ее еще девчонкой. Пару раз лишь мельком видел. Неудивительно, что сразу и не признал в ней дочку Виктора Королева. Ульяна вспыхнула от гнева, когда тема разговора плавно переключилась в сторону девушки. Мама недовольно покачала головой, когда узнала, что Ульяна была удалена с лекции. «Миш, а ты строг со шпаной?» — хмыкнул Виктор Сергеевич, покосившись на бутылку вина, которую принес с собой отец Алексея. Тот перехватил взгляд друга и по совместительству компаньона. «А что? Если уж мы все здесь собрались, то немного ведь можно». «Наливай!» — махнул рукой отец Ульяны. Михаил украдкой наблюдал за Ульяной, видел, как она открыто клеится к Алексею. А этот пацан ведь и мизинца этой девушки не стоит. Хотелось встать и оторвать ее от этого пацана. Но он не мог позволить себе столь привольное поведение, напоминая себе, что эта девчонка не для него. Ей 19, а ему 36. Но вот сердцу не прикажешь. Запал на нее с первого взгляда, и как теперь быть? Его взгляд снова устремился к ее лицу. Овал лица у девушки идеален. Ресницы густые, голубые глаза, носик изящный, а полные алые губы могли свести с ума. Они были такими трепетными. А ее фигура... Да у этой девчонки в арсенале в избытке хватает абсолютно всего того, что так пленяет любого мужчину. Ульяне стало скучно. Парни встали и вышли во двор. Ульяна также встала и отправилась следом за ними, оставив мужчин самих, заметив при этом, как недовольно на нее покосился Михаил Александрович. Кажется, что он недоволен тем, что она ушла. Но она не собирается развлекать его. Для этого здесь есть ее отец и отец Лёши. А она лучше с братом и, что самое главное, с Лёшей время проведет. Игорь поспешно слинял. Ему позвонила одна из подружек. Дважды он просить себя не заставил. А Ульяна не верила своему везению. Она осталась во дворе наедине с Алексеем. Уставилась на него так, словно он был эксклюзивным и редким экспонатом. Да для нее он именно таким и был. Влюбленная девушка мечтала о взаимности, никак не в силах уложить в свою голову факт того, что ее могут отвергнуть. Это просто невозможно. Да, у Лёши есть невеста. Ульяна ее знала, так как, к несчастью, эта девушка училась с ней на одном курсе. Но она во всем проигрывает Ульяне. И во внешности, и в уме. Так что вряд ли такая простушка, как Ксения, сможет удержать Алексея. Уля привыкла получать желаемое. Любовь к Алексею исключением не станет. Лёша с лукавой ухмылкой на лице рассматривал Ульяну. Знал, что по одному лишь щелчку его пальцев эта Барби пойдет с ним куда угодно и когда угодно. Ульяна красивая. Очень. Если бы она не была дочерью Виктора, он бы уже давно уложил ее в постель. Но гнева Виктора, впрочем, как и гнева своего отца, парень опасался. «Пока мужчины там общаются, может, пойдем прогуляемся?» — предложила Ульяна, взяв Лешу за руку. «Пойдем», — согласился парень, едва выдерживая этот полный обожания взгляд, которым девушка его щедро одаривала. Вся такая красивая, по уши в него влюбленная и готовая на все. Он же не каменный в конце-то концов. Вряд ли кому-то станет хуже, если он потискает девчонку, которая сама этого хочет. Ульяна протяжно вздохнула, когда руки Лёши сомкнулись вокруг ее талии, прошлись ниже, легли на ягодицы. Парень вслух едва ли не застонал. Какая же она ладная во всех местах. Не худая, а у этой девчонки все на своих местах. Никогда еще Ульяне так не хотелось, чтобы мужчина обнял ее и не отпускал. Чтобы поцеловал, чтобы он... Она вздрогнула, понимая, что слишком далеко заходит в своих мыслях. Ульяна приподнялась на носочки и, обвив шею Лёши руками, потянулась к его губам своими. Для выдержки парня это стало последней каплей. Он сжал ее, прижал к себе, впиваясь в губы девушки ответным поцелуем. Ульяна застонала в его рот, не веря, что оказалась там, куда так мечтала попасть. В объятия любимого. Грубое покашливание вынудило парочку резко отпрянуть друг от друга. С покрасневшими щеками и распухшими губами Ульяна повернула голову и увидела Михаила Александровича. Лёша тихо выругался. Они же ушли задом, на заднюю половину двора. Какого чёрта этот препод сюда припёрся? Михаил молча смотрел на девушку, взгляд его резко подметил её опухшие губы, горящие от возбуждения глаза и красные щёки, а потом замер на парня. Ульяну даже передёрнуло от того, сколько ненависти и ярости было во взгляде Михаила в этот момент. Казалось, что дай ему волю, он кинется на Алексея и убьет. Ульяне показалась странной такая его реакция на какой-то безобидный поцелуй. Что он здесь делает И почему сам? Михаил же, сжимая руку в кулак, приблизился к парочке. Губы поджаты, вытянуты в тонкую линию, а взгляд уничтожающе направлен на Алексея. Он смотрел в глаза Алексея с нескрываемой неприязнью, враждебностью, которые передавались парню на расстоянии. Это был взгляд мужчины, который готов отстаивать свое право на то, что считает своим.